Глава 8. Избранный. Тяжело чувствовать себя талантливым. Как-то папа говорил Макару, что все люди талантливы, и надо лишь обнаружить, проявить свой талант. Поэтому с самого детства людей заставляют и петь, и на инструментах всяких играть, и рисовать, и исполнять какие-нибудь роли в школьном театре. Честно говоря, даже и не занимаясь ничем подобным, Макар знал, что талантов у него нет. И как-то спокойно ему жилось. Почему-то казалось, что у него талант к той профессии, которой еще нет на свете. К профессии будущего, например, космического полицейского. В будущем ведь тоже, наверное, будут мошенники и преступники, и кому-то придется выводить их на чистую воду. Чистую космическую воду. А вот иметь талант сейчас, когда ты еще не совсем взрослый, тяжело, потому что постоянно надо им заниматься. Играть целыми днями на скрипке, петь, танцевать, учить тексты для школьных спектаклей. И Макар не завидовал Соне. Вот обнаружился у нее талант художника, и таскается она со своим мольбертом, как проклятая, по всяким пейзажам. Правда, ей это нравится, но это другое дело. И вот эта беда обрушилась и на Макара. С той самой минуты, когда он почувствовал, как в его руках шевельнулась рогулька, началась его беспокойная жизнь. Во-первых, он постоянно испытывал такое ощущение, будто прислушивается к чему-то, даже если никакой рогульки в руках не было. Казалось, все его тело превратилось в какую-то антенну, и она улавливает незримые волны и колебания. Поначалу даже нравилось, но когда это ощущение длилось час, два, три, Макар начинал уставать. Ему хотелось, мягко говоря, от этого ощущения избавиться. Правда, он сразу же нашел способ избавления. Брал в руки рогульку, и она, наверное, начинала принимать все эти волны в себя. Когда Макар рассказал о своих ощущениях Соне, та не на шутку встревожилась. «Да ведь ты заболел! Ведь болеют не только гриппом и ангиной, есть еще много болезней, которые даже неизвестны человеку. Мне кажется, у тебя какое-то психическое заболевание». «Вот лекарство», – выставил вперед рогульку Макар. «Пока я не буду выпускать ее из рук, а там посмотрим». «Это я просто увлечен своим открытием, потому и волнуюсь, кажется, что прислушиваюсь. Пройдет время, наиграюсь и отвыкну от этого». Макар старался сказать это самым бодрым тоном, чтобы Соня не волновалась. Вроде бы получилось. «Только ты обещай никуда в одиночку не ходить, ладно?» – попросила она. Пришлось пообещать. Что не сделаешь, чтобы сестра не волновалась. Во-вторых, всякие отвлекающие мысли полезли в голову. Почему это у тысяч людей нет такой способности, а у тебя есть? За что такая награда? Это же не урок выучить и получить пятерку, а ни за что. Совершенно незаслуженно ты награжден. Мысли эти и вопросы были, конечно же, глупыми, и Макар совершенно спокойно мог ответить на них без посторонней помощи, но почему-то хотелось поговорить на эту тему с Соней. «А ты просто избранный», – спокойно сказала она. «Вот представь такую картину. Откуда-то, свысока-свысока, на землю летит легкая пушинка. Ее несет ветер. Совершенно непонятно и непредсказуемо, куда дунет его очередной порыв. Пушинка легкая, спускаться ей много-много времени. А внизу, на земле, много-много людей. И вдруг, в конце концов, эта пушинка опускается прямо на твою ладонь. Вот это и есть избранный. Но есть еще много других пушинок, отличных от твоей, и они спускаются на ладони других людей. И эти люди тоже избранные, только по-другому. Так что ничего особенного в этом нет. Так мир устроен». Макар, как всегда, с восхищением посмотрел на сестру. Вот же умеет самые сложные и непонятные вещи нормальным человеческим языком рассказать. Даже лучше, чем папа объяснила, что такое талант. Если бы она просто назвала его избранным, Макару показалось бы, что он такой на свете один, и он продолжал бы волноваться. А когда Соня рассказала про пушинки, совершенно спокойно стало на душе. Правда, совсем на короткое время, потому что талант ему достался все-таки тревожный. В-третьих, Макар просто загорелся желанием применить свой талант на практике. Ведь если он есть, не в землю же его зарывать. Даже учителя так говорят: не зарывайте свои таланты в землю. А у Макара получалось наоборот. Он хотел кое-что из этой земли выкопать. Это кое-что находилось в усадьбе, совсем неподалеку. И когда Макар поглядывал в ту сторону, он даже потирал ладони от нетерпения. Поначалу он тренировался. Чугун с водой, конечно, действовал на Рогульку лучше всего, но потом испытаниям подверглись почти все предметы во дворе. И старое колесо с железным ободом, и ведро, и медный самовар, который они с Ладошкой нашли на чердаке. Не все чувствовала Рогулька, но все-таки тренировка есть тренировка. Это Макар понял. Не обязательно всегда получать хорошие результаты. Плохой результат тоже не совсем лишний. Ладошка, как привязанный, ходил за братом и с восхищением следил за Рогулькой. И сам иногда ее крутил. Но понять, обладает ли Ладошка такими же способностями, как у Макара, так и не удалось. Не умел он прислушиваться к Рогульке. Крутил ее сам, и все тут. Они подержали Рогульку даже над Нюком. Ханорик задрал голову, принюхался, фыркнул по-своему. Нюк-нюк-нюк. Наверное, обиделся, что его приняли за какой-нибудь кусок металла. Но Макар засмеялся. «Не бойся, Нюк! Мы и так знаем, что ты самое настоящее сокровище!» В-четвертых, и эта четвертая причина, из-за которой Макар стал волноваться, была почему-то самой тревожной. Ему показалось, что вокруг их дома стали твориться какие-то непонятные вещи. То промчится на велосипеде Ромео, кося глаза в сторону их двора, то Мишка с Гришкой усядутся на лавочке у дома напротив и торчат на ней целыми часами, то сверкнет в дальних кустах солнечный блик, а Макар знал, что такие блики отражаются от каких-нибудь стекол, от стекол бинокля, например. И самое главное, что эти блики он замечал именно во время своих тренировок с Рогулькой. Значит, за их домом установлена слежка? Этого еще не хватало. В то время, когда Макар сам хотел продолжить слежку за мальчишками, оказывается, эта компания его опередила. А в слежке кто первый начал, тот и главный. Потому что если ты под наблюдением, уже трудно поменяться ролями. Но все-таки у Макара был маленький козырь, тот самый устный договор, который они заключили с Ромео. Совершенно спокойно можно было отправиться к часовне. Конечно, дальше он не пойдет. Как и договаривались, будет обследовать только свою территорию. Правда, Соня попросила его никуда в одиночку не ходить. Но он и не пойдет один. Надо же ей где-то рисовать свои пейзажики. А более красивого места, чем склон холма у часовни, и представить невозможно. К тому же оставалась еще одна тайна – гудящий звук, который раздавался в часовне в полночь. Если не разгадать эту тайну в ближайшие дни, когда в 12 часов не совсем темно, потом это сделать будет сложно. В полной темноте не очень-то захочется даже приближаться к часовне. Соня долго не соглашалась на то, чтобы Макар применил свою Рогульку в усадьбе. «Там уже есть искатели», — говорила она. «Вряд ли им понравится, что еще и ты там будешь ходить с Рогулькой. Тем более, что получается, будто ты пользуешься их методом. По-моему, это может обернуться неприятностями». Макар горячо доказывал, что он договорился с воспитанным Ромео, что ходить к часовне имеет полное право, а насчет Рогульки – тоже мне ноу-хау. Даже мама сказала, что этим методом они пользовались еще в свои студенческие годы. Так что метод этот общий, и им может пользоваться любой человек. Самым неожиданным для Макара явилось то, что в уговорах Сони пойти в усадьбу ему помог клюв. Он появился совершенно неожиданно, в то время, когда мама как раз пошла к соседям за молоком. Соня читала, Макар тренировался с Рогулькой, Ладошка на огороде наблюдал, как растет его любимый горох. «Здравствуйте, самые послушные в мире дети!» — воскликнул Клюв, входя во двор. «Вот, наверное, настоящее счастье для родителей!» «Почему это вы так решили?» — спросил Макар. «С чего вы взяли, что мы послушные?» «Ну как же!» — улыбнулся Клюв. «Сидите дома, читаете, занимаетесь своими делами. А воздух и здесь хороший. Незачем шляться по окрестностям, как местная шпана». «Да мы тоже шляемся», — ответил Макар. «Когда нам хочется и куда хочется», — добавил он, вспомнив предупреждение художника. «И правильно. Здесь бояться нечего», — кивнул Клюв. «В Москве, уверяю вас, больше опасностей на каждом шагу. машины, хулиганы всякие. А здесь тишина и покой. И пейзажи. Ах, какие пейзажи! Так бы и писал их с утра до позднего вечера. Кстати, — обратился он к Соне, — я хотел бы посмотреть твои работы. Видел тебя с мольбертом. Приятно встретить коллегу. Признаться, кое-какими секретами, которые открылись мне в живописи, я готов поделиться. Смешение красок, правильная грунтовка, секреты перспективы, наконец. Здесь такие пространства, что без этих секретов их просто невозможно поместить на картине. Соня захлопала ресницами. Да, действительно, очень трудно рассчитать перспективу. Я не привыкла к таким просторам. В Москве совсем другое дело. Вот я и говорю, что надо больше бывать на пленэре. Надо, надо тренировать глаз и руку. Без этого художника не бывает. Вообразить можно что угодно, но практика – великое дело. Нельзя сидеть дома. Поэтому приглашаю вас на прогулку. Прекрасная, как русалка, девочка усовершенствует свое мастерство живописца, а молодой человек с таким чудным именем и с такими выразительными веснушками продолжит свои поиски. Макар от удивления чуть не выронил рогульку, которую он на всякий случай спрятал за спиной. Странно, то пугал, что не надо ходить на прогулки, то сам приглашает. И как он узнал о том, что Макар хочет продолжить поиски?